— ответила она, щурясь совершенно по-кошачьи. «Конечно, ворваться среди бела дня в Сызранско-Волжский банк с Браунингом было гораздо рискованнее и азартнее, да и взятые там суммы ни в какое сравнение не идут с нашей убогой добычей. Но речь сейчас, Коленька, как раз об образе жизни. Вот это...» — она щелкнула ногтем по горлышку полупустой бутылки. «Как раз и есть образ жизни, отличающий какую-нибудь двуногую жвачную тварь от нас с тобой. Как поступил бы на нашем месте благонамеренный обыватель? Пусть даже ему смертельно хотелось бы шампанского. Печально удалился бы домой, или в крайнем случае стал бы объезжать на извозчике окрестности, ища ночное кафе, где, быть может, и удастся купить вожделенный напиток. А мы пришли и взяли, пренебрегая глупыми условностями вроде неработающего заведения, замков, уголовного уложения, понимаешь? Это раскрепощение, свобода. Тебе не доводилось читать Фридриха Ницше? Жаль. Он очень подробно исследовал эту тему. Что-то вроде немецкого Раскольникова? Пожалуй. Только гораздо обстоятельнее и убедительнее. Раскольников все-таки как раз и есть та самая тварь дрожащая, которую он в себе отрицал. Ход его мысли был абсолютно верным, но вот какое воплощение мысли получили. Стукнуть топором по голове жалкую старуху, забрать какую-то мелочь — убожество! Клюш! Она замолчала, оглянулась спокойно. Сабинин проследил за ее взглядом. По единственной дорожке, кончавшейся у ступенек беседки, к ним подходили трое. Молча, целеустремленно, поигрывая тросточками. Средний был в котелке, низко нахлобученным на глаза, те, что по бокам, в лихо заломленных канотье. Сначала Сабинин не тревожился, но очень скоро ему стало не по себе. Их походка показалась какой-то ненормально вихлючей, нарочитой, словно это шагали по сцене три скверных актера, не способные убедительно изображать нормальные человеческие эмоции. Он легонько коснулся Браунинга через тонкую чесучу пиджака и сразу почувствовал себя увереннее. Троица встала бок о бок, совершенно перегородив собой выход из беседки. Они стояли и молчали. И именно такое поведение в данный момент было ненормальным, как ни прикидывай. — Господа, — преспокойно сказала Надя, — вам не кажется, что нарушать уединение влюбленных весьма нетактично? Она говорила по-немецки, и тот, что в середине, заговорил на том же языке. «Увы, фройлен, обстоятельства требуют. Я и сам удручен своей нетактичностью. Да что ж поделать?» «А не сыщики ли?» — пронеслось в голове у Сабинина. «Выследили какой-то непостижимой уловкой наш путь от горного ручья?» «Ну и что? Ну какие у них доказательства?» «В самом деле, господа, ваше присутствие здесь для нас крайне обременительно», — сказал он, умышленно выбрав тот предельно хамский тон, каким особо чванливые субъекты говорят с прислугой и простонародьем. «Не убраться ли вам отсюда?» Если это сыщики, они такого тона не стерпят и моментально постараются внести ясность. «Не получится», — сообщил тип в котелке. «Сожалею, что придется прервать столь пикантное рандеву. Да, такова уж наша печальная обязанность. Мы социалисты, господа. Точнее говоря, мы анархисты, антисольвентисты». «И что это абракадабра значит?» — спросил Сабинин, что-то не слышавший доселе о таком анархистском течении вообще и в Австро-Венгрии в частности. «Антисольвентизм — это отсутствие финансов», — невозмутимо пояснил котелок. «Это по-латыни». «К какая к черту полиция, — сердито подумал Собянин.